При этом пользователь может как следовать по заложенным в экскурсиях маршрутах, так и передвигаться свободно. Журнал National Geographic. Специфика бренда. Появление в 2003 году на российском рынке журналов-травелогов такого известного бренда, как журнал National Geographic, было встречено специалистами настороженно, хотя сам факт этого появления был ожидаемым с конца 90-х годов, когда на отечественном медиапространстве появился журнал «Гео». В интервью РБК Daily один из дистрибьюторов высказал следующие опасения в связи с выходом в свет первого номера. Первый номер журнала принес некоторое разочарование. Мы 10 лет ждали этот журнал и надеялись, что он предложит что-то новое и интересное, то, чего мы еще не видели. Но на самом деле все оказалось далеко не так. Темы журнала и их подача оказались довольно скучными. National Geographic считает своим главным козырем фотографии, но и они в первом номере не порадовали. Все это нам уже показывал Синкевич. Вряд ли это издание сможет осуществить переворот на рынке географических журналов. Скорее всего, это станет еще одним изданием, которое будет просто осваивать рекламные бюджеты. Русский National Geographic, по моему мнению, ориентирован именно на рекламодателя, которому важно, чтобы журнал был красивым, напечатанным на дорогой бумаге и стоял в киосках. Косвенным подтверждением сложности прихода National Geographic на российский рынок стал тот факт, что издательский дом Gruner Plus Jahr, издающий в Россию «Гео», отказался выпускать National Geographic, хотя в той же Польше ему принадлежит обе лицензии. Однако в Польше запуск National Geographic не оправдал ожидания. Некоторое время данный журнал лидировал в рейтинге, но потом уступил это место «Гео». Однако в пользу журнала National Geographic говорит сам бренд периодического издания, насчитывающего более чем столетнюю историю. Ведь журнал National Geographic – один из самых успешных проектов Национального географического общества США, который в настоящее время входит в число мировых лидеров журналов-травелогов. История его создания связана с организацией Национального географического общества. В январе 1888 года в столице США было организовано Национальное географическое общество, в которое вошли географы, картографы, натуралисты, метеорологи, а также изобретатели и исследователи, учителя, адвокаты, офицеры и финансисты, все те, кого объединяла любовь к путешествиям и живое любопытство к окружающему миру. Это были первые исследователи Большого каньона и Йеллоустоуна, те, кто донес американский флаг до самого крайнего севера, кто измерил высоту наших знаменитых гор, проследил изгибы наших побережий и рек, определил распространение флоры и фауны, просветил нас в обычаях аборигенов и обозначил направление бурь и наводнений. Целью этого некоммерческого объединения было способствовать распространению географических знаний в условиях членства в обществе были настолько широкими и либеральными, насколько это совместимо с его собственным благосостоянием и достоинством науки, которое оно собой представляет. Главный принцип распространения географических знаний лег в основу политики Национального географического общества в течение последующих 100 лет. В октябре того же года Гарднер, Грин, Хаббард, адвокат и филантроп, стоявший у стоков основания Национального географического общества, принял решение издавать печатный орган этого общества. Так появился National Geographic, первый номер которого был выпущен тиражом всего 200 экземпляров. Журнал National Geographic первоначально представлял собой научное издание, призванное обслуживать лишь интересы членов общества и поэтому считался чрезмерно наукообразным. В 1898 году после смерти Хаббарда президентом общества стал его зять, изобретатель телефона Александр Белл. Белл изменил издательскую политику журнала National Geographic, пригласив в качестве редактора 23-летнего школьного учителя Гилберта Гросвенора, который смог превратить специализированное издание в настоящий журнал путешествий, купить который мог не только член Национального географического общества, но и любой человек, сочувствующий делу общества. Отныне дворник, сантехник и самый одинокий смотритель маяка смогли разделить с королями и учеными удовольствие отправить экспедицию в Перу или исследовать Южный полюс. А National Geographic из собрания холодных географических фактов превратился в живую правду о мире, оставив глубокий след в американской журналистике. Кардинальные перемены начались в январе 1905 года, когда вышел номер National Geographic, полностью заполненный фотографиями загадочного тибетского города Лхаса. Чисто фотографическая подача материала явилась не просто сенсацией, оно и формированием нового стиля журнала, ставшего лидером фотожурналистики. Первые цветные аэрофотоснимки были напечатаны год спустя. К началу Второй мировой войны Национальное географическое общество имело столь большую коллекцию фотографий, карт и иных картографических данных, что смогло оказать неоценимую помощь армии США. Кроме этого, Национальное географическое общество финансировало множество экспедиций и исследовательских проектов, которые широко освещались на страницах журнала. Так, материалы об экспедиции Хирама Бингема в стране чудес Перу, включавшие в себя карты, рисунки и фотографии, составили весь апрельский номер журнала за 1913 год. С журналом сотрудничали такие знаменитые путешественники, как Роальд Амундсен и Роберт Пири, считавшие журнал одним из самых авторитетных в мире популярных изданий, рассказывающих о природе и традиционных культурах планеты. Первые цветные фотоснимки стали печататься на обложке журнала в 1959 году, но первое полноценное издание, полноцветное, появилось только 3 года спустя. National Geographic был первым журналом, опубликовавшим ночные снимки животных. Здесь же впервые появились подводные фотографии, а в 1959 году National Geographic ввел регулярное использование цветных фотографий на обложке. National Geographic считается журналом научных открытий. Среди его авторов самые яркие фигуры в истории географических исследований. В 1952 году в нем была опубликована статья легендарного подводного исследователя Жака Ива Кусто. Космонавт Джон Гленн взял с собой флаг Национального географического общества во время первого американского орбитального космического полета. А в 1963 году американская экспедиция, организованная Национальным географическим обществом, совершила восхождение на Эверест. Это послужило толчком к созданию первой телепрограммы National Geographic под названием «Американцы на Эвересте», которую передавали по СБ-5. Флаг Национального географического общества добрался и до Луны с космонавтом «Аполло-11» в 1969 году. Марк Тангейт, автор монографии «Медиагиганты», Москва, 2006 год, отмечает, что National Geographic – это достойный и интеллигентный журнал со своими толстыми глянцевыми страницами, нарочито старомодной гарнитурой шрифта, разговорной информативной прозой и превосходными фотографиями. Недавние опросы European Business Readership in Europe, произведенный IPSOS, RSL, называют National Geographic одним из наиболее популярных изданий у элиты бизнеса наравне с такими изданиями, как The Economist и Harvard Business Review.